Все больные девочки. Кстати, почему заболели одни только девочки? Послушно выпили таблетки. Никто не капризничал и не хныкал. Видимо, сил на это уже не оставалось. И, даже, трехлетняя проглотила без концертов. Даже удивительно. Спустя час, убедившись, что температура у всех троих спала, пусть еще не до нормы, но все-таки, я решился, таки, оставить их. Собрав всех троих своих помощников, объявил, что еду в СМП, наводить там порядок. Расклад им такой. Даня, по-прежнему остается на дежурстве с ружьем. Эльба смотрит за больными. Пойти их почаще. Можно чаем с малиновым вареньем. Настя, мол, выдаст вон, только скажите, сразу же, Настя, приготовить им что-нибудь поесть. Что-что, ну бульон куриный свари. Первое средство для ослабленного организма. Считай, что тоже лекарство. Конечно, с современных стерильных бройлеров бульон не тот. Вот в советские времена, курицы, которые продавались в магазинах, выглядели страшно, тощие, узловатые, синего цвета, зато бульон из них получался то, что надо, но, как говорится, за неимением гербовой пишут на оберточной, вари из того, что есть, если что, вы все знаете, где я, по пустякам не дергать, сами разберетесь, но если что-то уж совсем экстраординарное произойдет, тогда зовите, сам же завел свой Nissan, загрузил в багажник с десяток пятилитровок с водой. Подумал и добавил к ним одну канистру с солярой. Задумался, как ехать, и так рядом, но, все же, через пост, где сейчас Малинка, через трассу и мост ближе. Если через пост Рыжика, то там крюк надо давать, до Левашова, там в туннель под железкой к Стельмосту и оттуда обратно к поселку через ту газовую заправку. Крюк невелик, но зачем он, да и Малинку на посту проверить не помешает. Рыжика-то уже проверили, у Малинки было все спокойно. Пришлось чуток повозиться, заправляя, а потом заводя и отодвигая КамАЗ, которым был перекрыт съезд, а потом ставить его обратно. Геморрой, конечно, но так оно надежнее будет. Сыимповские мой наказ выполнили. Все мертвые были собраны в одном из домов, где никто из них не жил. Я в который раз подивился количеству трупов. Мда, на 7 выживших детей в этом умирающем поселке нашлось почти 4 десятка взрослых. Мало детей, нет семей многодетной. Много стариков, печально, заставил перетаскивать мертвецов в одну из бань, перекладывая их дровами из поленницы, еще и солярой проливая. Что? Ну да, я решил не возиться с закапыванием. Мне что, больше всех надо? Да и недостойны эти сыемповцы, не заслужили. 3 недели почти прошло, трупы уже ощутимо попахивать стали. Ладно, что еще зима, а сами они все что смогли, это маму с папой в сарай оттащили, тьфу, так что будем кремировать. Хоть я и знаю, в отличие от тех же детей, что сжечь тело без остатка, та еще задачка. Вот и вожусь, перекладываю трупы дровами, поливаю солярой. Кстати, самый младший из мальчишек, 6-летний Леха, сказал, что у его дедушки тоже была соляра для трактора. Сходили с ним, притащили еще пару канистр, ну а потом подожгли. Полыхнуло сильно и сразу, а я, протопив еще одну из бань, последнюю, где никто не жил, так-то все бани заняты как раз детишками, в домах-то холодно, загнал всех мыться и сменить всю одежду. Последняя 7-летняя девочка пыталась протестовать против того, чтоб мыться вместе с мальчишками, но я, уже изрядно задолбавшийся за этот день, лишь отвесил ей легкий подзатыльник и обложил матюками. Помогло, тут же кинулась раздеваться. Я же, посмотрев на ревущее пламя на другом конце поселка, лишь устало вздохнул и последним полез в баню за всеми. Глава 42. На появление голой девчонки пара мальчишек постарше, кроме мордастого, отреагировала с мешками и гыгыканьем. Но после пары крепких оплеух от рассвирепевшего меня, тут же заткнулись. А я реально разозлился. Как порядок у себя дома навести, так они не могут. А как на девчонку пялиться, так тут как тут. Так что затрещины вышли, возможно, даже излишне крепкими, а мой рык на них избыточно свирепым, но не сдержался. И вообще я, в последнее время, замечаю, что стал более скор на расправу. Этому вон мордастому по зубам врезал, девке под затыльник, этим двоим за трещины. Нет, понятно, что я на нерве из-за больных девчонок, но все равно раньше я бы себе такого не позволил, а тут запросто. И, главное, что тому причиной, проще всего списать все на гормональный фон подростка. И, возможно, частично это будет верно, но, по большому счету, основная причина в том, что я тоже почувствовал власть, в том, что я могу отвесить им леща и мне ничего за это не будет, все, нет больше неприкосновенности ребенка, та троица показала мне это на примере малинки, есть только право сильного, и, если ты хочешь, чтоб тебя слушались, заставь их это делать, главное тут не потерять себя, не начать получать от всего этого удовольствия, иначе со временем можно превратиться в монстра и похлеще той отморози. Впрочем, с контролем себя у меня должно быть все получше. Все-таки мне на самом-то деле не 14 лет, и срываюсь я только тогда, когда и разум, и эмоции сходятся в одном порыве. За размышлениями я не забывал следить, как дети моются. Понятно, что девчонку с парнями вместе не стоило бы, конечно, загонять, лучше бы дать возможность отдельно помыться, но время, да что там они без моего присмотра намоются, еще неизвестно. Дети ж не столько будут действительно мытья, сколько имитировать. Воды было мало, и мне не раз приходилось выскакивать на улицу и черпать снег тазом, вываливая его в бак. Да и мылись детишки так, для вида. Показуха одна, но под мой, все более свирепый, рык, были таки вынуждены взяться за мытье всерьез. В процессе совместного мытья таки я познакомился со всеми ими. Мордастого звали Валера, ему 12, семилетняя девчонка, его сестра Оля. Тот десятилетний неместный мальчишка, что напрашивается ко мне в поселок жить, Женька, Егор, местный, и, почти ровесник Женьки, может на год младше, но не на больше, это им двоим я оплеухи отвешивал, ну и самый младший, шестилетний Леха, крайне любопытный и вообще, гиперактивный ребенок, сменной одежды никто из них не захватил, но тут, скорее, моя вина, я же не предупредил, одевать ту одежду, в которой они сюда пришли, и в которой они таскали трупы, я категорически запретил. Пришлось мне голиком скакать до дома владельца этой бани и там рыться в шкафу с одеждой. Детских вещей там не было совсем, но я все-таки притащил в баню стопку чистых футболок и носков, а также несколько свитеров, толстовок и пару курток. Разумеется, все это было пипец как велико, но оно было чистое, а дойти до дома каждому хватит, а там уже и сменку себе из собственных вещей подберут. Вот только как быть с Женькой, он не местный и сменной одежи у него нет. Похоже, придется таки его вести к нам, одежу его постираем, а пока и так походит, а пока вон в машине у меня посидит. Пока мы мылись, а затем дети переодевались у себя в сменку, я замочил всю их одежду в кипятке. Стирать все и полностью, так как надо, я, конечно же, за них не собираюсь, но если оставить так как есть, то я на 90% уверен, что уже к вечеру они напялят свои любимые тряпки просто так, ничего с ними не делая, а тут, волей-неволей, если и не постирают, то, как минимум, хоть разок-то уж точно прополощут и отожмут, ну а кипяток, будем надеяться, все-таки убьет всю заразу, и запахи, а теперь все слушаем меня. Сами вы оказались не способны ни на что, ни родных своих похоронить, ну хоть как-нибудь, не достать нормальной еды и воды, да даже помыться за эти 3 недели не удосужились, совсем в свиней превратились, да что говорить, вы даже организоваться не смогли, и, как итог, начали валиться с температурой, короче, я беру вас под свой контроль, но я не ваша мамочка и, потому, не буду делать все за вас, я не буду бегать за вами с ложечкой, чтоб вы покушали и вытирать вам зад после сортира, я буду вас пить, по-настоящему пить, а не так, как я заехал тебе днем, толстый, это я легонечко, ничего себе, легонечко, заныл мордастый, рот закрой, резко оборвал я его, говорить будешь, только когда я тебе разрешу, короче, ты, толстый, будешь здесь главным. Можешь делать с остальными что угодно, если не слушаются, можешь тоже их пить, а вы все, если кто-то из вас придет жаловаться на него, что он, где, дерется, то я тому я бедняку еще и сам добавлю, ему, можно, понятно вам, с чего это, хлобысть, оплеуха оборвала начавшего что-то там бурчать под нос Егора, я спрашиваю, вам понятно, да, не слышу, да, вот так, теперь ты, толстый, то, что ты главный тут, это не награда для тебя, а наказание, потому, что передо мной за всех остальных отвечать будешь именно ты, заболел кто-то из них, ты получаешь от меня писей, кто-то из них голодает, отвечаешь ты, кто-то лег спать грязным, опять же, ты виноват, ты меня понял, а как я за ними услежу, они же, твои проблемы, я бы рекомендовал тебе, собрать всех в кучу и жить всем вместе, так и топить легче, не надо 5 печей растапливать, дрова тратить, а достаточно только одной, и готовить сообща, на всех проще и вообще пригляд всех за всеми, но я на этом не настаиваю, можете по-прежнему жить раздельно, а ты будешь ходить к каждому и выяснять, поел ли он, помылся ли, это тебе решать, не вам всем вместе, а именно тебе, как ты решишь, так и делай, хорошо, я тогда, заткнись, я еще не закончил, колодца, как я понял, в поселке вашем нет, нет, а колонки не работают, не работают, слушай сюда, топить снег и пить эту воду я вам запрещаю, даже если она вам кажется чистой, это самый верный способ заболеть, мыться ей можно, а пить нельзя, будете ходить за водой к нам, сегодня я привез вам воды в 5-литровках в багажнике, потом возьмете оттуда, пить только ее, кончится, придете к нам, уж не знаю как идти будете, на санках или еще как, сам придумаешь, воды мы вам дадим, все ясно, да, хорошо, дальше, насчет жратвы, сейчас соберем всю еду, что есть в домах в одном месте, что-то вы, конечно, подъели, но остаться должно еще много, я оценю своим взглядом, если будет мало, я вам еще подкину, но что-то, мне кажется, что тут и там еды хватает, картошка одна, можно и на одной картошке прожить, но что-то мне подсказывает, что мы найдем еду, это, не проблема, дальше, чистота, что за свинарники вы устроили там, где живете, короче, спать ложится только чистыми и на чистые же простыни, если на простыне не видно грязевых разводов, но ты спишь на ней уже 3 недели, она не чистая, ее пора менять, ты слышал, что-нибудь о гигиене, слышал, короче, спать ложится чистым и на чистое, и не только тебе, это всех касается, а ты контролируешь, понял, да, ну для начала выполнить хотя бы этот минимум, я буду и тебя и вас всех контролировать, ну не каждый день, конечно, у меня и своих дел полно, но буду, если хотя бы неделю все будет в порядке, поощрю, что, ну, награжу, свожу к нам в Малиновку, кино посмотришь, телефон свой зарядишь, а у вас есть свет, у меня есть свет, так что смотри, а можно сегодня мне, я же сказал, что награду еще заслужить надо, будет у тебя в поселке все нормально, вот тогда и награжу, старайся, все, хорош трындеть, пошли посмотрим, что там есть съестного в домах, время-то вон как летит, скоро уже темнеть будет, как я и думал, съестное в домах было, хотя детишки и прошлись по домам еще до меня, но, в первую очередь, подъедали самое очевидное, хлеб, сладости, колбасы, да круп, макароны, картошки, дело у них не особо еще и дошло, а ведь в каждом доме был свой запасец, был, да, на одних только кашах, с круп собранных с одного единственного дома, 4 детей можно было месяц кормить, а домов-то вон сколько, нет, голод в ближайшее время им точно не грозил, как всегда, все дело только в правильной организации процесса, обходить все дома с мордастым я не стал, некогда, так, пару домов прошерстили, собрали жрачку, да заодно оценил дома насчет поживиться, дома-то там хоть и старые и, явно бедные, все равно, они были в разы богаче дач, все-таки тут люди на постоянку жили, у меня просто глаза разбегались, в каждой квартире газовый баллон у плиты, кое-где и аж несколько в запасе стоит, везде есть телевизор, стиралка, выбор одежды, пусть на взрослого, но можно же ушить, конечно, богатство было весьма условное, как я понял, жили в поселке в основном асоциальные элементы, у таких особо добра-то и не бывает, но когда у тебя самого нет ничего, то даже здешние жалкие крохи идут за сокровища, я вот тоже не удержался и один из газовых баллонов запихал в багажник, а в салон поставил коробку с DVD-дисками, нашлась в одном из домов целая коллекция, самых разнообразных, с 10 дисков было и для детей, порадую своих, все что-то новенькое. Выгрузив воду, я еще раз напомнив толстому о том, что он теперь тут за все в ответе, пообещал зайти завтра, рассказать, как дела у больных и, если какие сложности возникнут, подсобить, так уж и быть, а сейчас давай ребята задачивай, кто-то пускай шматье стирает замоченное, кто-то пускай ужин готовит, время-то уже вон, темно почти, мордастый Валера обещал, что все сделает, но видно было, что мое присутствие его крайне тяготит, ну-ну. Пускай пробует свои силы. Посмотрим завтра, что получится. Над душой стоять не буду. Поеду я, Женька, про обещание которому взять его с собой я уже благополучно забыл, не постеснялся о себе напомнить. Я задумался, а куда его расселять, а потом махнул рукой. Залезай, переночует в больничке. Там же еще второй этаж есть. Там-то мы ничего еще не меняли. Малинка на посту дисциплинированно дожидалась меня, хотя уже стемнело и пост вполне могла оставлять, но нет, дождалась. Заблокировал проезд КАМАЗом, я подвез ее до дома, высадив ее вместе с Женькой, сам тут же метнулся к больничке. Там кроме больных находилась одна только Ильба. Она шепотом рассказала, что девочкам явно лучше. Температура уже спала. Как я и велел, их покормили куриным бульоном, после чего они почти сразу позасыпали. Сама Ильба останется тут до утра, дежурить, подтапливать печь, следить, чтоб им не стало хуже, и сама вздремнет тут наверху. Я согласился, нечего тут всем делать, одного человека вполне достаточно. Предупредил ее о том, что попозже придет пацан, Женька, и за ним пусть тоже присмотрит, а также заставил ее пообещать, что если девочкам станет хуже, тут же бежать за мной, а утром ее сменит. Вечер прошел скомканно. Даже мелкие, которых привела Таня, были какие-то непривычно тихие, уставшие. Таня сказала, что они весь день исследовали лабиринт в садике. Пару раз поссорились и помирились из-за самых интересных мест, но под конец распределились все. Кто-то катался с горочки, кто-то качался на качелях, кто-то забрался на самую высокую площадку под самой крышей. Каждый нашел то, что ему нравилось. Старшие же обсуждали появление больных и организацию больнички, обсуждали перспективы и сложности. Я же подкинул им еще поводов для разговоров, представив им Женьку и рассказав о своих планах взять под свое крыло СМП. Сам поселок мне был особо не нужен. Конечно, там можно многое собрать, и соберем, уж будьте уверены. Но сам поселок мне нафиг не сдался. Но ребятишек, проживающих там, жалко. Пропадут они сами по себе, не выживут, или одичают, уже дичают, придется организовывать и дальше контролировать, чтоб совсем не сгинули, жалко же все-таки, но по минимуму, своими я их все равно не считаю и, потому, тянуть всех сюда не стоит, да и некуда уже особо, но уже ведь и не совсем чужие. Даня с умным видом покивал головой и произнес слово «протекторат». Умник, блин, нашелся. Я же стал расспрашивать новоприбывшего. Тот сперва начал юлить и пытался ненавязчиво съехать с темы, но только еще более меня насторожил этим. В итоге он, видимо, мысленно махнув рукой, начал рассказывать. А рассказать ему было чего. Сам Женька был из Виденки, довольно большого села дальше по трассе. От того же СМП до него было километров 10-15, точнее сказать сложно. Карт у нас по-прежнему не было и ориентироваться приходилось только на время в пути. Село было действительно большое, 5-6 тысяч человек, училище, детсад, целых 3 школы, церковь, магазины, муниципалитет, дома, как правило, частные, с печным отоплением, что весьма важно в нынешних временах. После беды в селе в живых осталось почти 1000 детей и подростков. И, если для городских, в первую очередь, вставала проблема выживания в условиях зимы без отопления, то для них такой проблемы не было. Голод тоже не особо грозил. Да, на зимних запасах в погребах и на кухнях вполне можно до лета протянуть. И первое место заняли мальчишеские разборки. Парни из обычной общеобразовательной школы презирали дебилов из специализированной коррекционной школы, но забывали об разногласиях, когда видели понаехавших из введенской школы-интерната. Причиной для стычки могло стать все что угодно. Контроль над магазином, девчонки, старые обиды. Схватки начались почти сразу и шли по нарастающей все время. Сначала просто побои, потом первая кровь, наконец дошло дело и до мертвого тела. Неизвестно, чем бы закончились эти противостояния, но дня 3 назад все внезапно закончилось. В село с триумфом вернулся князь. Насколько я понял из объяснений Женьки, князь был личностью легендарной, лидер, вожак всех старшаков, непререкаемый авторитет был. Но прошлой весной он ушел в армию. История князя и вовсе заслуживает особого рассказа. Всегда был уверен, что о таком только в книгах писать. Реальные приключения не чета моим тут похождениям. Начнем с того, что служил князь, никаких понтов с коронованием, прозвище пошло от фамилии, в боевой части где-то на Кавказе, 2500 километров от родного дома, и, когда грянула беда, из всей воинской части, где он служил, из более чем 2000 человек солдат и офицеров в живых осталось чуть более десятка, все срочники, ни одного офицера, большинство тут же разбежалось, почти каждый прихватил с собой ствол на память о службе. Князь же не стал размениваться на мелочи. Ему удалось подбить троих из выживших объединиться с ним. Несколько дней они готовились, одновременно отбивая попытки местных детишек разжиться на территории воинской части оружием. Некоторые из детей, узнав, что тут есть какие-никакие взрослые, сами приходили к ним. За 3 дня таких скопилось около десятка ребятишек от 10 до 15 лет, коих он также припрягал к работам, заразив своей идеей. Видимо, великой харизмы паренек все-таки. Сам князь эти дни почти не спал, ел на бегу, и работал, заряжая своей энергией всех окружающих. В итоге, спустя 3 дня из ворот воинской части выезжала колонна техники. За рулем сидели все те же детишки, поверившие своему новому яркому лидеру, и решившие ехать через полстраны на родину их вожака. Разумеется, большинство предпочитало остаться дома среди привычных мест и пейзажей, но сколько-то все-таки согласилось на переезд тех, кого уже ничто там не держало, а юношеская шила в заднице требовала новых впечатлений. На машинах князь вывозил оружие и боеприпасы. Он не стал связываться с крупной техникой, хотя танковый батальон в части присутствовал. Никаких танков или БМП, только парочка БТР несла боевое охранение в начале и хвосте колонны. Вот 6 грузовиков, 12-метровых фур с ближайшей базы были доверху забиты всей стрелковкой полка. Были там и крупнокалиберные пулеметы, и минометы, и аксы, и даже зушки. Короче, оружие там было в избытке, но еще больше было патронов. Склады при части он прошерстил основательно, и, если развалы формы целые штабеля сухпаев он без сомнения оставлял на разграбление местным, то патроны он старался вывести все, цинки. КамАЗы основательно просели, так начался его почти 2-недельный путь на восток. Об этом походе вполне можно было бы сложить свою отдельную одиссею. Для нас же главное было то, что он не только сумел сохранить все прихваченное и, в целости и сохранности, доставить его в свое родное село, но по дороге обрасти еще большим количеством примкнувшим. В Веденку он пришел во главе уже 50 детей разного возраста, которые все свои надежды связывали именно с ним, не знали никого из местных и были, безусловно, преданы именно ему. Появление такой силы в селе разом прекратило все разногласия, да и сама личность князя была легендой, кою он только упрочил, вернувшись практически из-за кромки. Ну, никто его уже не ждал, не верил, что он сможет вернуться. Противников у него не нашлось, а самым тупым быстро объяснили, что в село вернулся порядок. За эти 3 дня он развернул такую бурную деятельность, что просто ужас. Вот от этих-то нововведений Женька избежал, не хотел работать на дядю с его слов. Правда, говоря это, он вновь был как-то не особенно убедителен. Вот пока рассказывал про князя, да, там он действительно говорил искренне, да и попробуй такое еще выдумай. А вот когда начал говорить о причинах своего ухода, замялся, заюлил, мутный он какой-то вообще, но я не стал заострять на этом внимание, мало ли какая там у него история приключилась. А вот о появлении нового лидера поблизости, причем буквально переполненного оружием, стоило хорошенечко подумать. Впрочем, подумать толком мне не удалось. Предыдущая бессонная ночь, да последующий беспокойный день начисто лишили меня сил. Я сидел и клевал носом. В итоге, встряхнувшись, отправил всех расходиться спать. Даню попросил доставить Женьку в больничку и сдать Эльбе, а самого меня хватило только на то, чтобы заглушить генератор, раздеться и рухнуть в кровать. Уснул я, кажется, еще до того, как голова коснулась подушки. Глава 43. А когда вернулись в Левашово, Рафик, Пончик блажит, как будто я с первого раза его не услышал. Что тебе? Тебя герцог зовет. Они с Башкой и немцем что-то там поговорили, а потом сказали тебя позвать. Ладно, сейчас приду. Похоже, опять эта Башка опять что-то мутит. Сам-то герцог в последнее время все время в неадеквате. Дела у банды идут хуже некуда. Вот он Синьку и глушит сутками. Вон давно ли тот же Башка подсчитывал личный состав банды? 5 дней, что ли, прошло? Ну да, где-то так. Так тогда был 51 человек, 9 старших и 42 пацанов. А сейчас, в ту памятную вылазку к митрополису нас выезжало 36 человек, из них 8 старших. На базе оставалось 15 во главе с Валетом. Ну, активных, конечно, было только 7 вместе с Валетом, остальные так, 6 раненых. 3 с магазина и заправки пришли, и 3 моих мелких, которых этот козел Малиновский покоцал. Ну и еще 2 чушка на охране овощехранилища у Стальмоста. Про них, так-то сказать, все давно уже и подзабыли. Так только изредка вспоминали, когда очередной мешок с картошкой притаскивали оттуда. И, что в итоге, рейд окончился полной катастрофой. Стратеги, мля, начиналось-то все вроде неплохо, и колхозанов из магаза удалось выбить сравнительно легко. Подогнали первую машину, начали набивать ее продуктами. Тут-то гвоздь нанес ответный удар. В открытую схватку он, несмотря на свое солидное численное преимущество, не полез. А вот машины наши он поджег. Их банально забросали бутылками с бензином. Полыхало знатно. Из трех КамАЗов уцелел только один. Тот, что стоял на погрузке. И, когда герцог попытался отогнать колхозанов, выйдя из магазина наружу, появились и первые потери. Один мелкий там сразу и кончился. Еще трое словили пули, ну или дробь, или картечь, я как-то не особо разбираюсь, но выжили. Ни о каком наступлении уже и речи не шло. Пришлось экстренно грузиться в уцелевший недогруженный КамАЗ и прорываться на машине. А там еще оказалось, что дорога на Левашово перекрыта завалом избитой техники. И откуда они ее столько натянули, да еще так быстро. Попытка растащить завал закончилась еще двумя ранеными. За завалом сидели колхозаны с ружьями. Причем, только старшие и оружные. Пришлось сдавать задом и чесать в объезд. И, если тут по прямой было от силы пара километров, то в объезд получилось не меньше 15. А когда вернулись домой, то тут-то самый писец и настал. Пока, как оказалось, только небольшая их часть сдерживала нас у магазина. Большинство колхозанов устроило налет на Левашова. Все самые ценные они вывезли. Не было больше у нас ни генератора, ни запасов жрачки, кроме той, что привезли на КамАЗе. Не было и парней. Уж не знаю, что с ними сделали колхозаны, трупов их, по крайней мере, мы не нашли. Но ни Валета, ни его шестерых помощников, ни троих раненых в поселке больше не было. Единственные, кто остались, это как раз мои, трое мелких. Дом, который они заняли, стоял чуть в стороне от основных жилых домов поселка. Это, в свое время, сыграло против них, позволив пришлому без кипиша поломать их. Но это же обстоятельство и спасло их сейчас. Пока колхозаны громили центр, они успели спрятаться. Полдня просидели в холодном сарае, но, зато, их так и не поймали, а все остальные пропали. Разом минус 12 человек, и это не считая трупа, оставленного в магазине, и пятерых ранеными, из которых еще двое были тоже близки к тому же концу. Но и это было не все. Из Стельмоста нас, оказывается, тоже выбили. Над поселком нависла реальная угроза голода. Герцог рассвирепел. Собрав всех он, в ту же ночь, попытался отбить овощехранилище обратно. Напрасно. Нас там ждали. Мы натурально угодили в засаду. В итоге минус еще 7 человек. Двое наповал, пятеро раненых. Причем, среди раненых оказался один из старших. Черный словил пулю. Теперь лежит пластом, только дышит с присвистом. Это был полный крах. Вот тогда-то герцог и запил. А бойцов становилось все меньше и меньше. Сперва отошел один из раненых. На следующий день, еще двое. Лечить-то некому. Одна надежда, что ранение несерьезное и они сами выкарабкаются. А на третий день сбежал Киржак с тройкой своих прихлебателей. В итоге сейчас в банде всего 24 человека. Причем, в строю только 14. Остальные, пока не бойцы. И это за какие-то 5 дней. Есть от чего впасть в отчаяние. Даже у меня, порой, шевелится мыслишка. А на того ли лидера я поставил, а тут еще эти девки. Вика с Алиной заявили, что они герцогу не подчиняются. У них, мол, своя банда. И десятка-два девок помладше за собой потянули. Кстати, неясно, чего они с колхозами не ушли-то. Так-то те изрядно девок с собой увели. И малышни тоже. А эти вот не ушли. Подозрительно тоже. Вот тут-то герцог окончательно разозлился. Их дом брали штурмом. Кого-то вроде даже и застрелили. Мелких девок он нам на потеху отдал. А Вику с Алиной себе забрал. Не знаю, что он там с ними делает, но кричат они по ночам страшно. А герцог на вопросы только пьяно усмехается, да все твердит, что он их воспитывает. Типа, они скоро будут ему тапочки в зубах приносить и ноги целовать. Выдумщик он, конечно, придумает же. Рафик, ну ты где? Тебя уже заждались. Да иду я, иду. Вот и комната герцога. Мда, без генератора вообще не то. Кисляк, ни видик погонять, ни смарт зарядить. Только и остается, что в темноте синьку жрать, да девок валять. Ну а что еще делать-то? Вот герцог и керосинит. И сейчас-то сидит опухший. Вот немец с башкой, эти трезвые. Ну они вообще душнилы оба. Правильнее, млин, такие, и ковбой с лысым за ними фоловит. Вот Киржак М. Валет мои соулмейты были, реальные парни, без них и чилить-то ни с кем, а эти, а-а-а, что пустое тереть-то, ты где ходишь, тебя когда позвали то, задумался, настроение кринж, Валета нет, Киржака нет, а ты что тоже ливнуть собрался, вслед за Киржаком, ты что огришься, вон девок своих хороседи, а как заговорил, а рыпнуться ты не хочешь, герцог, Рафик, успокойтесь, башка с немцем влезли между нами, нам о деле нужно говорить, а вы собачитесь, устроили тут, у нас и так траблов с вагон накопилось, давайте еще вы бомбить друг на друга будете, что хотели-то, спрашиваю уже, остывая, с герцогом лучше не ссориться, особенно когда он с похмелья, пальнет и думать не будет, твои парни, ну те, которых этот Малиновский поломал, они как, оправились, ну, ходить могут, чуть-чуть, у Ля рука сломана, Митки в раскоряк уходит, словно его в жопу долбили, у Дона ребро сломано, затянутый весь, тоже ходит еле-еле, ну бутылку-то кинуть, например, смогут, это вы к чему, шишу этого, Малиновского, наказать надо, что вот прям так срочно, что же сразу тогда не наказали, сразу нам было некогда, очень серьезно отвечает башка, мы с колхозанами воевали, а сейчас значит, время, да, сам же видишь, как у нас все кринжово идет, трабл за траблом, нужно хоть как-то настрой у мелких поднять, и, кстати, именно вот этим твоим это особенно полезно будет, да какие из них сейчас бойцы, я же говорю, еле на ногах стоят, никто и не просит тебя вести боевые действия, просто пусть подпалят его хату ночью дверь поленом подперев, и все, он сам сгорит, а ты со своим обрезом их подстрахуешь. Начнет он в окно вываливаться, тут его и стрельнешь спокойно, как в тире, на словах-то у вас все просто, что ж сами-то так не сделаете, Рафик, некому, нас и так осталось-то всего ничего, все на страже стоят, если колхозаны полезут, каждый человек на счету будет, очкуете, проявляем предосторожность, кстати, потому-то твоих каличей и посылаем, они в реальном бою все равно ничего не смогут, а там, спящего поджечь много сил не нужно, а я там зачем? Ну должен же их кто-то проконтролировать, а то они выйдут из поселка, походят пару часов по лесу, потом вернутся и скажут, что не смогли. Такие сказки придумают, уши завянут, скажут, типа, что он не спал, с дозором мол, там ходил или еще что, придумают. Да и реально подстраховать их стволом надо, мог бы и немец пойти, но это все-таки твои парни, или ты их немцу отдашь, вот еще, ладно, сделаем, но ведь нужен бензин, бутылки, причем стеклянные, тряпки там всякие, все уже готово, вон стоит 10 бутылок, коктейль Молотова хе-хе-хе, и канистра с бензином, на улице ночь, он спит уже наверняка давно, подъедете да и все сделаете быстренько, делов-то, там же кроме него еще мелкие какие-то живут в доме, их, тоже, так надо, Рафик, пойми, нам сейчас просто жизненно необходима маленькая победоносная война, и победа в ней. Иначе наша банда так и закончится, разбегутся все кто куда, с колхозанами нам после всех потерь никак не потягаться, потому-то и нужно найти кого послабей, да понял я, понял, ладно, пойду ребят обрадую, да и подготовиться самому надо, не могу сказать, что они так уж обрадовались, Донат, например, откровенно трусил, вот Митки, тот да, тот загорелся, Ляжи тоже был недоволен, но гордо промолчал, а Дон захныкал, что он не может, что у него ребро, да и вообще гематомы от пуль травмата только-только подживать начинают. Пришлось наорать, да разок по уху приложить, вроде заткнулся. В это время башка с парой мелких притащил 12 бутылок из-под пива, сразу завоняло бензином. Из горлышка каждой бутылки свисал краешек тряпки, засунутый внутрь в бензин. Башка опять начал душнить, объясняя, как нужно поджигать и как кидать. Ну вообще задолбав нас держит, а то мы сами не догадаемся. Пока он их там лечил за коктейли Молотова, я достал свою штучку. Вообще-то изначально штучка была одноствольным охотничьим ружьем смешного 410 калибра. Пластиковые стаканчики патронов были примерно той же длины, что и у нормальных ружей, только вот толщиной они были не больше фломастера. Смех один, а не ружье, короче. Ну я испилил у него ствол и приклад. Ништяк получилось. Как будто старинный пистолет такой. Круто. Все нормальные пацаки в фильмах обязательно с обрезами бегают, а с ружьями одни колхозаны. Ладно бы еще помпа как у немца, а тут, не, по-любому, правильно поступил. Не пожалел времени и сделал все по уму. Заусенцы на срезе ствола после спила убрал круглым напильничком. Подобрал самый маленький, Место спила приклада тоже обработал сперва напильником, а потом и шкуркой, а потом всю деревянную часть лаком покрыл. Красота! Из старых джинсов сшил чехол кобуру на бедро, а на груди кармашки для патронов. Как там их башка называл? Газыри, что ли? Вот только самих патронов у меня не густо. Изначально вместе с ружьем мне досталось 24 патрона к нему, но все эти войны изрядно истощили боезапас. И сейчас у меня на руках всего 7 патронов к штучке, и больше достать просто негде. Надо бы поэкономней, лучше бы вообще без выстрелов обойтись. Вон и башка то же самое моим бойцам втирает, мол, Рафик вас только подстраховывать будет, а так вы все сами сделаете. Да и делать-то особо ничего не надо, оно все само произойдет. Лео молчит, только все 3 свои разновеликие сабли достает и экипируется. 2 за спину, рукоятки из-за плеч торчат, самый маленький на пояс прицепил, хмурится. Самурай недоделанный, донат опять какую-то палку берет, вечно он с длинномером всяким ходит. Ладно бы умел хоть с 6-м работать, а то ведь так, понты одни, микки опять с ножами, и опять бабочки. И где он их только находит постоянно? По его же собственным словам, этот самый Шиша уже 2 у него их отнимал, а вот опять еще 2 штуки. Кроме того, каждому досталось по 3 бутылки. Я хотел кроме этих 3 и остальных своих молодых на дело взять, но башка тут же взвился. Нельзя, нельзя ослаблять оборону поселка, только больных. И немец с лысым тут как тут, пришлось соглашаться. Но башке я это все равно при случае припомню. Идти я решил пешком, не так уж тут и далеко. А на машине ехать, ну его, нам тишина нужна, главное наше оружие, незаметность, а в машине и сам ничего не слышишь, а тебя, наоборот, за километр просекут, так что пешком, надеюсь мои каличи километр-то пройти осилит. В общем, вышли, шли осторожно, часто останавливаясь и слушая кто где что, тихо вокруг, ни машины нигде не гудят, ни собака не гавкнет, не крикнет никто в ночи, тишина, только ветер в проводах у железки гудит. Пока шли, все постепенно успокоились. Микки уже не рвется вперед, а Дон не пытается отмазаться. Втянулись все, вот уже и сама Малиновка. Тихо, не видно ни огонька, ни стука генератора, хотя Дэн с Микки говорили, что у этого генератор есть. Нужно будет отжать, вот круто будет, у герцога генератора не будет, а у меня будет. Крутяк, не отдам, если надо, против герцога сам встану, но не отдам. Вот в этом доме мелкие живут, 2. Рыжие, шепчет Микки. Их Шиша приютил и дом выделил. Смотрю внимательно. Ничего. Ни огонька внутри, ни дыма из печки, ни занавеска не шелохнется. Спят, похоже, эти рыжие. Тихонечко идем. Точно так же шепчу в ответ. Главное никого не разбудить, чтоб шухер не подняли. А то если вспугнут, то следующего раза у нас может уже и не быть. Они на стороже будут. Крадемся дальше. А вот и дом самого Шиши. 2-этажный. Фундамент высокий, 2 окна, одно на улицу, второе напротив него в огород, одна сторона глухая, напротив нее кухня-веранда, сбоку дверь, у двери солидное крыльцо, над крыльцом навес как продолжение веранды, чуть дальше гараж, на всех окнах кроме 2 этажа решетки, дверь стальная, на двери петли для висячего замка, отлично, то что надо, короче, слушайте сюда, шепчу я собравшимся в кружок бойцам, решетки хорошие, просто так не выломать, но чтоб даже соблазна такого не было, старайтесь, как раз, в окна кидать, причем, в окна не вглубь комнаты, а именно чтоб на окне горело, как раз об решетки бутылки бейте, Дон, тебе то окно, что на улицу выходит, Микки, тебе то что в огород, Ля, на тебе дверь и окно кухни, вот замок, держи, но он же без ключа, и что, зачем тебе ключ, просто в петли вставь его и все. Дверь уже не откроет, а если дверь трясти начнет и он выскочит, не выскочит, а вообще, как в окно кухни кинешь, сам на крыльцо у двери встанешь, если понадобится, замок придержишь, а в самом негативном случае если кто выскочить умудрится, своей саблей рубанешь, а ты, а я на крышу гаража залезу, оттуда я и окно мансарды проконтролирую, и тебя тоже подстрахую, мне и там видно будет, самая мировая позиция, всем все понятно, да. Понятно, да, ну, по местам, как рукой махну, так начинаем, ок, залезть на крышу гаража оказалось неожиданно легко, рядом с домом словно специально подготовленная для меня стояла лестница, перекинул ее к гаражу и я уже наверху, вытащил штучку, зарядил, посмотрел на остальных, все уже на местах, Ля уже зафиксировал дверь замком, все 3 смотрят на меня, поехали, машу рукой. Тут же все трое зачиркали зажигалками. Вспыхнули язычки пламени. Прочертив огненный след, первая бутылка с оглушительным звоном влетела в окно. Понеслась. Глава 44. «А, что?» Спросонья я не сразу сообразил, что происходит. Разбуженный каким-то громким звуком, я тупо оторвал голову от подушки и непонимающе пялился на пламя в окне за телевизором. Первая мысль была: телевизор взорвался. Но как? Это же не старый советский телевизор. Да у него даже кинескопа нет. ЖК же. Да и вообще электричества же нет. Я же сам генератор вечером отключал. Не давая мне собраться с мыслями, раздается звон стекла уже за моей спиной и в окно со стороны улицы. Чудом разминувшись с моей головой и пылая огнем, в комнату влетает бутылка, падая прямо ко мне на кровать, в ноги. Что опять? Я лишь чисто инстинктивно накрыл сверху собственным телом заревевшую малявку, спасая ее от водопада битого стекла, сыпавшегося на нас из разбитого окна. Одним из кусков меня довольно основательно полоснуло по спине, тут же закапало кровью. Как ни странно, именно боль вкупе с видом разгорающегося одеяла и помогли мне прийти в себя. Спихнув малявку на пол между кроватью и диваном, криком осадив вскочившего Андрея: «На пол, живо!» А сам, завернув уцелевший край одеяла, попытался сбить огонь с постели. Огонь сбивался плохо. Повезло еще, что бутылка не разбилась, пролетев сквозь окно и упав не на деревянный пол, а на мягкую постель. Иначе тут бы уже все полыхало. А так, лишь огненное пятно от горящей тряпки и медленно вытекающего бензина. Кое-как, заработав ожоги обоих рук, я все же затушил пламя. И в этот момент еще одна бутылка влетает в окно. Но, на этот раз, уже не так удачно. Бутылка разбивается об решетку на окне, и на кровать выплескивается целый огненный шторм. Вся постель разом заполыхала. Б. Мягкий знак. За шкаф. К Насте. Бегом. Малинка. Подорвавшиеся девочки тут же подхватили малышей и утащили их за шкаф. Хоть какое-то укрытие. Я же, уже не пытаясь спасти кровать, подцепив, перевернул на пол весь матрас с постелью. Помогло. Огонь сбился. Пусть не до конца, но все-таки. А я, не теряя больше времени попусту, хватаю ружье и выглядываю в окно. Да, стоит. Поджигает третью бутылку. Е твою мать. Да я ж его знаю. Это же тот самый Дэн Донат. Вредный Дениска. Ах ты ж, сукин сын. А во второе окно, видимо, его напарничек кидает. Ну или самурай этот. Вот суки. Поквитаться решили. Тумбочка, в которой я запирал патроны к ружью, дети ж маленькие в доме, без присмотра не оставишь, никак не хотела открываться. Руки дрожали, то ли от дикого ужаса, то ли от переполнявшего меня бешенства. Не знаю, чего там было больше. Наконец, не столько открыв, сколько выломав дверцу, я хватаю пару патронов и торопливо заряжаю ружье. Этот мелкий ублюдок успевает в это время бросить и третью бутылку. Но, то ли он промахнулся, то ли так и рассчитывал, но третью бутылку он разбил об стену дома снаружи, как раз под окном, и не убегает. Стоит и смотрит, сучонок, наблюдает, как огонь разгорается. Ну, держи тогда. Бабах, ружье грохнуло в замкнутом помещении просто оглушительно, словно я из пушки палил, и в плечо садануло просто зверски. Б. Мягкий знак. И, главное, я ж знал, что охотничьи ружья легаются дико, но в суматохе забыл и не вложился толком. И вот итог, долбануло в плечо от души, аж искра из глаз. Надеюсь, хоть не сломал себе ничего в плече, там косточки такие все тоненькие. Кое-как проморгавшись от боли, я выглянул в окно. Попал. Ну тут трудно было промахнуться. Тут и 5 метров не было. Тут очень надо было бы постараться, чтоб промахнуться. Лежит на земле, свернулся в комок и орет как резанный. Что, мало тебе? Ну, лови добавки. Бабах. На этот раз я не торопился и приложился к ружью по всем правилам. И в плечо вжался и выцеливал уже осознанно. В итоге, хоть ружье и легнуло, но уже не так. Если б не первый раз, может и вовсе хорошо было б. А так, да по старому месту. Синяк-то точно там будет. И попал на этот раз уверенно. Крик за окном оборвался. Никаких душевных угрызений, что я вот только что убил ребенка, я не испытывал. Возможно, позже, но не сейчас. Нет, не сейчас. Сейчас я сам себе напоминал загнанную в угол крысу, которой уже некуда бежать, и потому она разворачивается и кидается на затравившего ее. Так что, схватив очередную пару патронов и на ходу заряжая ружье, я метнулся к противоположному окну, в которое тоже врывался столб пламени. Но, увы, в огороде никого видно не было. Кто бы ни кидал коктейли Молотова с этой стороны, он не стал дожидаться моей ответки и сбежал. Всем одеваться, живо, командую я, тоже торопливо напяливая штаны. В голове проносится неуместная мысль, что со стороны зрелище, наверное, сюрреалистичное. Пацаненок в одних только трусах палит из окон из ружья. Впрочем, мысль скользнула и улетела прочь. Не до нее. Я же торопливо застегивал на предплечье ножны со своим ножом, напяливаю на голое тело куртку, сую в карман травмат и патроны от ружья, схватив их все. Карманы раздуваются, девочки торопливо одеваются, и малышей одевают. Это хорошо, но дом уже не спасти, крепко горит, не потушить уже никак. Ладно, внутри дома огня еще пока нет, только в окна языки пламени заглядывают, и дым под потолком стелится. Вещи, что успеете, собирайте. Кассеты, флешки, ноут. Я проверю на улице, командую я и выскакиваю в сени. Окно кухни веранды тоже разбито и снаружи горит. Вот суки. Я отдернул засов с двери и, отшатнувшись и взяв ружье на изготовку, толкнул дверь ногой. Хрен там, заперто снаружи. Вот тут-то я и перепугался таки по-настоящему. Конкретно так, да усеру. Честно признаюсь, я запаниковал. Как перепуганные птицы в клетке слепо бьются об прутья решетки, так и я тут же попытался высадить дверь плечом, чисто инстинктивно, на одном чисто животном желании вырваться наружу из дома, внезапно ставшего всем нам ловушкой, и лишь дикая боль в уже дважды отбитом плече помогла хоть чуть-чуть прийти в себя, так остановиться, подумать, что я могу. Ломиться в дверь, бесполезно, массивная, железная дверь, такие же металлические откосы-косяки, монолитная рама, не вырвать, и, даже из ружья стрелять в район замка бессмысленно, только рикошет поймаю, а двери ничего не будет, а-а-а, что же делать, паника опять накатывала волной, так, тихо, успокойся, думай, через окна не выскочить, решетки просто так не выломать, а к ним и не подступишься, как раз в окна-то огонь не попадает внутрь, дверь заперта, и заперта надежно, что остается, что? Только мансарда, блин, я же сам заколачивал люк на мансарду, типа, раз не желая, то и лазить туда не стоит. Резко ворвавшись обратно в комнату, я, не глядя на испуганных детей, метнулся к столу, одним движением смахнул с него на пол телевизор, рассаду, видик, и, подхватив стол, потащил его в сени. Поставив под люком, я схватил свой верный говно-топорик, запрыгнул на стол и принялся ломать мной уже заколоченный люк. Бы мягкий знак. Вот нахрена я его тогда так качественно заколачивал? Под потолком дым уже висел плотным облаком. Я надсадно кашлял, лихорадочно работая топором. Из комнаты в сени выскочили все мои домочадцы. Настя прижимала к себе обоих мелких, Малинка потерянно сжимала в руках какой-то узел с пожитками. Под ногами у них перепуганно метались обе кошатины и Настина шавка. Девки еще не понимали всю глубину задницы, в которой мы оказались. Они недоуменно и растерянно уставились на мои метания с топором. Спасаясь от заполнявшего комнату дыма, Малинка попыталась открыть наружную дверь. Понимание пополам с ужасом исказило ее лицо. Сейчас они все поймут и заорут, завоют хором. На пол. Прокашлял я. У пола, дыма меньше. В этот момент трояклятый люк наконец-таки поддался. Дым под потолком стал стремительным водоворотом втягиваться в появившееся отверстие. Я сейчас на улицу выскочу. «Дверь открою, ждите у двери», – прохрипел я, закидывая сначала на мансарду ружье, а затем подтягиваясь на руках и неуклюже влезая в люк, протискиваясь в узкий лаз, еще раз зацепился порезанной спиной, зашипев от боли, и так кровища хлюпает, к куртке прилипает, еще и карманом зацепился, тот затрещал и цилиндрики патронов посыпались на пол вниз, черт, а я-то уже наверху, патроны соберите. Командую я туда вниз, ощупывая пострадавший карман. Ну не все выпали. Патрона 3-4 зацепились за остатки кармана, да еще два в стволе. Хватит, мне б только двери распахнуть, а там все нормально будет. Переложив оставшиеся патроны в уцелевший карман к травмату, я подхватил ружье и подскочил к окну с мансарды. Дзинь, вышибаю стекло вместе с перекладиной ударом приклада. Стеклянным водопадом оно рушится вниз. Работаю прикладом, выбивая все, даже мелкие осколки, зацепившиеся за раму. Не улыбается мне резаться, вылезая наружу. Я так был поглощен этой задачей, что просто не заметил темную фигуру, выпрямляющуюся на крыше гаража в каких-то 10 метрах напротив. Бах, а-а-а, по левому плечу словно молотком саданули, куда-то в район бицепса. Рука сразу плетью вниз упала. Попробовал приподнять ее, подхватывая цевье ружья. Ну, в принципе, если не обращать внимания на дикую боль, то кое-как она меня слушается, сгибается, поднимается. Вот только силы в ней нет совсем. словно эта рука годовалого малыша у меня из плеча торчит, и моторика примерно такая же. Нет, ружье ею, вот такой вот, мне не удержать, и не прицелиться, конечно же. И, что же делать? Ага, вот что, ствол ружья на оконную раму, вот опора, раз левая рука не держит, приклад вжать в правое плечо, покрепче вжать, уже ученый, где там этот стрелок? А, вот он, прекрасно виден на фоне разгорающегося пожара, согнувшись, торопливо перезаряжает какой-то странный пистолет, обрез что ли, вот он распрямляется, вскидывая свое оружие, поздно, бабах, противник падает на крышу, завывая и пытаясь свернуться в клубочек, а вот и на, держи добавку, бабах, второй выстрел уже добивающий, прицельный, осознанно в район головы целил, попал, затих, болезный, ну, суки, плотно они нас обложили, вылезая из окна я торопливо, неуклюже, считая одной только рукой, перезаряжал ружье, бы мягкий знак, как же я с одной рукой воевать-то буду, левая не помощница, кровища хлещет, кровь, стекая из плеча вниз по всей руке, уже капает с пальцев левой ладони, аж голова уже малость даже кружится, надо пошевеливаться, зажимая приклад под мышкой, кое-как сумел одной рукой перезарядить ружье, хотя, смысл, как мне стрелять с одной рукой-то, второй раз такой фокус с упором на оконную раму уже не пройдет, но все равно, с заряженным оружием, оно всяко спокойнее, подошел к краю ската кухни веранды, заглянул вниз, никого, только пламя все сильнее разгорается, чуть ли не столбом уже пылает, и изнутри крики моих все громче и отчаяннее, уже не только мелкие кричат, похоже уже и Настя голосит, срочно вниз, лестницы на привычном месте не оказалось, а прыгать, обычно спрыгнуть с крыши в сугроб нифиг делать, но тут-то сугробов не было, сперва подсобрали весь снег на горку, а потом на целую неделю оттепель с плюсом днями, чуть ли не до голой земли все обнажилось, а высота приличная, фундамент высокий, да еще сама комната, метра три точно есть, но прыгать надо, крики девчат за дверью подстегнули меня, прыгнул я неудачно, нет, ноги-то спружинили как надо, а вот руки, левые, когда я гасил инерцию падения, выбросив руки перед собой, предательски подломилась, и я завалился на бок, ощутимо приложившись головой, но тут же забарахтался, пытаясь подняться, вот тут-то они и кинулись на меня, сразу двое, видимо они прятались на крыльце, под навесом, вот я их сразу и не увидел, старые знакомцы, Мик и Самурай, на ноги я-то подняться сумел, а вот вскинуть ружье к плечу никак не успевал, и, потому, выстрелил навскидку, от бедра, как это любит показывать в кино, хотя о прицельной стрельбе из такого положения говорить не приходится, но тут-то бегущий первым Миг был уже от меня на расстоянии всего 1 метра, выстрел получился буквально в упор, его буквально отбросило, но, не как кино с полетом на десятки метров, а просто резко опрокинуло его навзничь, сам же я на ногах после выстрела устоял, но только по той причине, что ружье я толком и не держал, много ли одной рукой наудержишь-то, и от выстрела, его отдачей унесло куда-то мне за спину, ободрав кожу с указательного пальца, продетую в скобу у спускового крючка, как не выломало его только, хотя, судя по боли, вполне может быть и перелом, но прочувствовать всю гамму боли мне толком и не дали, следом за Миком передо мной вырос Ленька-самурай, и он уже замахивается своей саблей, а мне даже встретить его нечем, ружье улетело, левая рука почти не шевелится, правая, тоже не в порядке, а думать некогда, его меч уже начинает свой полет в мою сторону, чисто инстинктивно я вскинул непослушную левую руку, подставляя ее под удар, в принципе, будь я здоров, вполне мог бы и отбить этот удар, ведь именно там на предплечье у меня закреплен нож в ножнах, но в тот момент, я ни о чем таком и не думал, инстинкт, гальный инстинкт заставил меня закрываться от удара, вот только рук, о которой я закрывался, едва меня слушалось, ну что сказать, в какой-то мере то, что я прикрылся, меня и спасло, хотя удар меча и отбросил руку в сторону, но часть силы удара она, все же, погасила, сказалось также и то, что пацаненок был младше меня, да и сам он тоже был не в лучшей форме, левая рука вон на перевязи на груди висит, так что бил он только одной правой, если б как положено самураем, бил двумя, меня бы уже ничто не спасло, помогло также и то, что я, закрываясь, одновременно пытался уклониться, откидываясь назад, это тоже ослабило удар, но он, все же, меня достал, удар пришелся по левой стороне лица, он был не такой уж и сильный, если пуля, попавшая мне в плечо, вызвала у меня ассоциацию с ударом молотком, то тут, скорее, словно кипятком в лицо плеснули, только бы глаз уцелел. Успел, подумал я, ощущая, как мой маневр уклонения превращается в неконтролируемое падение. Грохнулся на спину я знатно, аж дух вышибло, а самурай тут как тут, вновь замахивается своей оглоблей, и тут своей правой рукой я наконец-то сумел выковырить из кармана травмат, вскидываю его навстречу мальчишке и с оттопыренным в сторону покалеченным указательным пальцем на спуск нажимаю средним, бамс, бамс, бамс, звонко захлопал травмат, на этот раз, я не старался попадать по телу, как в прошлую нашу встречу, чтоб минимизировать ущерб. Нет, я стрелял именно в лицо своему противнику, и попадал. С каким-то жалким всхлипом он роняет свою саблю и зажимает кровоточащее лицо. Я же, резко оттолкнувшись, перекатился через больную левую руку. В глазах аж потемнело от боли. Всегда считал это устоявшимся литературным штампом. А нет, реально темнеет в глазах, в сторону. Расстрелял всю обойму, заставив самурая съежиться от многочисленных попаданий. Со второй попытки сумел встать на ноги. Потянул из ножен на запястье свой нож. Самурай, видимо, что-то такое почувствовал. Потому что, оторвав пуки от лица, господи, сколько крови-то. Впрочем, с меня тоже льет как из барана. Куртка на груди уже вся в крови. С лица набежала. Нашел взглядом меня и потянулся рукой ко второму мечу, торчащему у него из-за плеча. А вот этого не надо. Забудь. Я резко шагнул к нему, сжимая нож в руке. Следующие несколько минут напрочь выпали у меня из памяти. Очнулся я только от особо громкого крика из-за запертой двери. Глянул на самурая. Лежит не шевелится. Ножом исколот весь. Похоже, у меня была форменная истерика. Ничего не помню. Нож так и торчит у него из бока. Хотел вытащить, но новый крик из дома заставил меня подняться и ковылять к двери. Эти несколько шагов дались мне неожиданно тяжело. Сил не было совсем. Меня мотало из стороны в сторону. Кое-как, держась за стену, добрался до двери. Что тут? Замок, вон из петель. Тяну за ручку. Дверь наконец-то распахивается. Дикий визг чуть не сбивает меня с ног. Блин, чего орать-то? Ну да, весь в крови с ног до головы. Но визжать-то чего? Это я, с трудом произношу короткую фразу. На лице точно рассечены какие-то мышцы. Как-то странно реагируют на движение челюсти. На выход. Дети порскнули мимо меня мышками. Дом горел. Горел уже капитально и изнутри тоже. Языки пламени лизали стены, потолок. Я отшатнулся. И тут Настя попыталась кинуться обратно туда в недра горящего дома. Куда? Едва успел поймать ее условно целой правой рукой. Там Чубака. Он внутрь заскочил. Назад. Я сам посмотрю. Малинка, держи ее. Ира ухватила Настю поперек туловища и оттащила от дверей. А я повернулся и зашел в дом. Какая нелепость. Спасать испуганного котенка из горящего дома. Но девочке он дорог. А дом пока еще не так уж и сильно и горит. Вот только силы. Стремительно покидают меня. Я упал на пол. Попытался приподняться и рухнул еще раз. Сил не было уже ни на что. Идиотизм. Погибнуть после того, как уже все закончилось. Победить всех противников. Спасти детей и погибнуть, пойдя за котиком. Какая нелепость. Мне нельзя погибать. У меня куча планов. Куда они все без меня? Вот только сил нет совсем. И сознание гаснет. Какая глупо. Конец.